«Джин», — ведун сказал тихо, — «у меня высокая совместимость с маной. Уверяю, там точно есть источник и логово каких-то тварей. А еще, ты единственный здравомыслящий человек, который проходил по Припяти целый день, остался в живых, поел, отдохнул, нашел себе защиту на ночь и теперь случайно оказался около источника». Кореец грустно покачал головой. «Я эмигрировал из Северной Кореи». «И?» «Что «и»? Ты думаешь, оттуда так легко сбежать? Меня чуть пограничники не застрелили. 12 лет назад меня вообще террористы взяли в заложники». Собачник ехидно улыбнулся. «Какой-то ты подозрительно живой для мертвеца». «Ведун, мужики, не надо. Я 7 раз прогорал, пока свой бизнес в России открыть пытался». «Ага», — Рябко кивнул. «А про 8-й раз решил промолчать. Да у тебя туфли стоят дороже, чем вся моя зарплата». Собачник хлопнул в ладоши. «Господа, мы здесь не для балабольства собрались. Ведун, что по второй цели?» Худжа задумался, подбирая слова. «Камень рода — системный объект 3-го уровня. Если у нашедшего его человека есть приобретенная способность, он может создать свой род и фамилию, делясь этой способностью с другими людьми. 1 камень на 100 человек. Хочешь сделать род больше — ищи еще камни и заполняй их кровью основателя рода. Если считаться с грейдом задания, то у нас их может быть аж 4, спрятанных черти где, а может и 1. Также можно использовать камень как коммуникационный или торговый терминал, продавая через него добычу. Тела диких животных покупают целиком. Отдельной статьей идут кристаллы маны, эссенции, экипировка и многое другое. Насколько я понял, армия и дворец сейчас монополизировали рынок, и всем пробужденным приходится торговать через их торговые терминалы, отстегивая приличный процент комиссии за обслуживание. «Разумный ход с их стороны. Я бы сделал так же», — кореец улыбнулся. «Торговля и налоги — это двигатель прогресса. Государство держит власть в своем кулаке». Собачник постучал пальцем по карте. «Мы сможем воспользоваться терминалом? Оружие, лекарства, другая экипировка? Хочу понять, с каким миром соприкоснулся». «Точно не знаю», — ведун кивнул своим мыслям. «Скажу по факту, если найдем. Сначала надо обнаружить родовой камень. Он выглядит как прямоугольник, длиной примерно 1,5 метра и высотой в 1 метр. Весит около 1 тонны, и в отличие от источника, его можно и нужно перетаскивать с места на место. Благородные, находя такие камушки, тащат их в крепости, где запитывают их от источника, создавая таким образом родовое гнездо. Но и без источника он тоже работает, пусть и медленнее». Таша демонстративно размяла мускулистые руки. «Если подниму уровней 5-6, смогу поднять такой камень». «Так где это добро спрятано, ведун?» «Хороший вопрос. Я немного знаком с ведьмами». В комнате никто не удивился услышанному. Все они в один голос твердили, что камень рода система всегда прячет, как скрытое сокровище, в месте, имеющем большое значение для людей. Есть такой вид непрямой магии, как формация. Потоки маны и астрала искажают так, чтобы объект из реального мира пропал вместе с куском окружающего пространства. Может исчезнуть целое здание. Его будут искать, не понимая, куда оно вообще могло деться. В изнанке с этим все намного проще. Если пропадет целый город, никто и не заметит. В формацию можно попасть случайно, войдя через оставленный вход, а потом потеряться внутри, не в силах выбраться наружу. Второй вариант – разрушить формацию изнутри или снаружи. Таша нахмурилась. «Камень рода внутри формации?» «В 5 случаях из 10 – да». Либо камень в логове 2-мутированного или даже 3-мутированного монстра. И тогда у нас серьезные проблемы. Если посмотреть на карту в интерфейсе, станет ясно, что камень в городе или его ближайших окрестностях. Ввиду данного факта, я думаю, камень рода скрыт формацией, вместе имеющим высокую историческую ценность. Чернобыльская АЭС? Рябко, взглянув на лица, понял, что сморозил глупость. А что не так? Собачник показал границы города на карте путеводителя. «Сверься с картой в интерфейсе. Электростанция за пределами города». «Тогда гостиница Полесье? Самый центр Припяти». Кореец указал пальцем на больницу, находящуюся рядом со стадионом и базой Союза. «Камень должен быть тут». В скрестившихся на Джине взглядах читался вопрос. «Да-да, спасибо, что вспомнили о моем почтенном возрасте и национальности. СССР, Корея, дружба, коммунизм. Ничего не напоминает? Друзья-коммунисты навеки?» «Эх, с кем я связался? Сплошь дети. 25 лет назад мы в школе проходили случай в Чернобыле. Пожарные, тушившие взорвавшийся четвертый энергоблок, были доставлены в больницу номер 126 с ожогами. Врачам никто не сказал про радиацию. Спустя несколько часов в ту же больницу начали поступать все, кто надышался радиоактивной пылью и пеплом, летающим в воздухе. Военные оцепили здание и внутрь никого не впускали. Крики пострадавших, подступающая со всех сторон смерть, отчаяние повсюду. Поверь мне на слово, Куджа, не считая взорванного энергоблока, во всей Припяти это место имеет самую большую историческую ценность. Ведун улыбнулся и похлопал здоровой рукой по плечу избранного им короля. «Зачем мне слова? Я поверю в твою удачу, о великий лидер!» «Ну ты и сволочь!» — сказано было беззлобно и даже оптимистично. «Дам совет как знающий. Никогда не полагайся на свою удачу. Она ускользает в тот миг, когда ты начинаешь на нее надеяться». Кореец устало протер лицо. «Господа, хватит на сегодня. Сейчас все ложатся спать, не считая дозорных. Завтра утром инициируем, кого сможем. К обеду останутся только добровольцы и те, кто сам захочет поднять уровень». День 3305. Локальное время 5:22. Под утро дозорные подняли тревогу, увидев еле плетущегося якута. Меня мучили кошмары, так что я и не спал толком, встретив старого знакомого у входа в лагерь. Эрчиму сначала не повезло оказаться в десятке бабуина Данилы, так еще и у Софии, видимо, его девушки, обнаружилась способность гласа, превращающая любого человека со слабой волей в послушного рабочего. Банда собрала 150 человек и теперь строит самую настоящую крепость посреди стадиона «Авангард». Назвали себя «Союзом», собираются с силами и вскоре отправят к нам парламентера. Судя по тому, что якут смог побороть способность Софии и избежать из условного плена, воля у него что надо. Еще вчера около базы Союза его укусил паук-монстр, присосавшийся к сердцу намертво. Бабуины пытались провести лечение, но безрезультатно. Мутант имел высокую устойчивость к любым магическим проявлениям. Тварь, впившаяся всеми лапами глубоко в плоть, при любых попытках ее снять, причиняла своей жертве сильную боль. Эрчиму не впустили под купол крепости, фактически бросив на смерть. Якут, недолго думая, пошел к нам ночью и каким-то чудом смог добраться, не погибнув в дороге. Монстр, самец паука-наездника, 16 уровень, ранг Навик, мутированная особь. Информаторий. Сверхпрочный панцирь и лапы. Сверхсила. Смертельный ядовит. Паразит. Быстро регенерирует. Медленная реакция. Асадал с заспанным лицом осмотрел грудь с пауком, который к ней присосался. Под брюшком насекомого образовались вонючие дорожки от системы выведения отходов. Монстр пил кровь, но не убивал добычу, а паразитировал на ней. Целитель хотел было использовать аурное умение, как мутант выпучил глазки и включил доспех духа. Насекомое! Доспех духа! «Больно, дьявол! Жжется! Не трогай его, убери руки!» Якут впился пальцами в собственные колени, боясь трогать источник боли. «Тут я бессилен», — Асадал развеял свое умение. «Пока тварь на пациенте, лечить не могу». «Асадал, отойди в соседнюю комнату и не заходи, пока не позовем». Стоило отойти целителю, как тварюшка вырубила доспех и стала оглядываться. «У меня аура подавлена в ноль, поэтому для его зрения я скорее шевелящееся дерево, чем человек». Спустя 10 секунд насекомое сняло усиление своего тела, расслабившись окончательно. Действовать пришлось быстро и мерзко, воткнув иглу в задницу паука. И, пока тварь была в шоке, отодрать ее от орущего якута. Кровь толчками полилась из всех 8 ранок. «Асадал! У него дырки в артериях! Тут кровь разве что фонтаном не вытекает!» Появившийся спустя секунду целитель начал курс экстренного лечения. А я разглядывал диковинного монстра. На лапках у него находятся маленькие рты с острыми зубками. Основная пасть маленькая и совсем непригодная для приема пищи. Видимо, эта тварь мутировала, превратив все свое тело в сверхпрочный танк с желудком внутри, отказавшись от внешнего пищеварения, которое обычно используют паукообразные. Типичный случай мутации, когда оригинал идет против обычного эволюционного пути своего вида. Через 15 минут лечения лицо якута перестало быть мертвенно-бледным и приняло здоровый румяный оттенок. Бедняга Асадал снова упал на пол без сил и засопел. «Ох, думал, помру сегодня. Ночью по дороге бабка моя привиделась. Умерла давно, а тут раз и ее вижу. К шаману послала. Темно, спотыкаюсь о каждую ветку под ногами. Какие-то черные кляксы из подвалов на меня смотрят. Иду, думаю, что ты, ведун, точно в этом лагере будешь. Подняв взгляд, увидел над якутом все ту же надпись, что и в зале выбора. Человек, эрчим, нулевой уровень, ранг 0. Информаторий, первичная аура предрасположенности, имя силы, ментально-духовный тип пробужденного. За прошедшие 18 часов мужик так и не получил свой тотем. «Держи своего ручного монстра», — передал ему иголку с пауком. Якут в ужасе отшатнулся. «Бери палку побольше, поднимись на крышу и завали эту дрянь. Или отдай Джинронгу, но я бы выбрал первое. Ты не похож на того, кто сможет убить живое существо без веской причины. Судьба так сложилась, что тотем в лице этого паука сам тебя выбрал. Заодно навык от мутанта получишь». Якут, подумав секунду, согласно кивнул и пошел наверх. А я в очередной раз напитал тело целителем маной. Палюсь со способностью, но осадал один из самых ценных кадров в нашей группе. Молли от него все утро не отходила, спрашивая, когда единственный лекарь лагеря примется за восстановление ее руки. Регенерация конечности – дело долгое и спешки не любит. Но тут появился Эрчим с безотлагательным случаем. В общем, целитель спал урывками – и теперь, отключившись, компенсировал недосып. Через 10 минут спускающийся с крыши якут улыбался всем встречным. «Какой класс система дала?» «Избранный ведун». Судя по одухотворенному лицу, мужик получил доступ к блокам генетической памяти и теперь впал в легкий транс от объема получаемых знаний. Эрчим посмотрел мне прямо в глаза. «Кое-что не увязывается в единую картину, мой друг». Каждый пробужденный, молодой или старый, пройдя инициацию, стремился продемонстрировать умение своего класса. Каждый из встреченных мной, кроме тебя. Почему в твоих руках оружие, а не знание о системе? Не ритуальный нож, а это коряга с рогами. Неприятный вопрос, но и возгордиться якуту я не позволю. Тебе сейчас не нужен ответ. Выберись в мир, посмотри на тварей, кланы, другие классы и потом подумай, кто я такой на самом деле. Мой совет прост. Ведун живет за счет короля или людей, которым служит. Иди за Джинронгом. В отличие от меня, у тебя уже есть умения ведуна, которые ему пригодятся. На этой ноте мы с якутом разошлись. Эрчим, поняв мою ситуацию и жирный намек на работу с корейцем, пошел вниз, искать местные травы и коренья, желая опробовать приобретенные знания по травничеству и алхимии. А я поднялся на крышу проветриться. Кошмары ведуну просто так сниться не могут. Я специально скрывал ауру, следы крови и истинное имя, таким образом снижая до минимума вероятность попадания в область внимания каких-то сверхсильных существ. Сейчас я понял, что водоворот душ, снившийся мне в зале выбора, это проявление воли мира, связывающее всех живых существ на Земле. Если какое-нибудь существо, имеющее большую личную власть, положит на меня глаз, например, рыцарь, монарх или президент, течение водоворота душ изменится, а я, как ведун, сразу это почувствую. Кошмары указывают на приближение некоего события, связанного с чем-то могущественным. Речь не о случайной встрече, а о целенаправленном внимании к моей персоне. Произошло нечто, о чем я пока не знаю. Можно было бы попробовать гадание на снах, а не нейромантию, но без навыка и соответствующего умения точность будет низкой, да и времени нет. Карт Таро не прихватил. Для астрологии надо знать метрические константы изнанки и Земли. Вариантов с попытками заглянуть в грядущие события больше 20, вплоть до наблюдения за формой пролетающих мимо облаков. И ни один из них так сходу использовать не получится. Размышление прервал Джинронг, поднявшийся на крышу. «Поговорим?» «Давно пора. Я начну, а ты продолжишь, если останутся вопросы. Не возражаешь против такого формата беседы?» Кореец, улыбнувшись, кивнул и молча сел рядом со мной. «Как-то не представился случай спросить, как тебя зовут. А то мы между собой тебя все корейцем или джином называем». «Джин Хван. Ник над головой Джин Ронг, небесная рыба, еще в армию получил. Лейтенант, сволочь редкостная, считал меня слишком амбициозным». «Тогда буду обращаться к тебе просто Джин, а то уже как-то неудобно обращаться к нему по нику. Буду звать тебя Джо. Ты прости, парень, но ник Куджо. Тебе не подходит. Звучит он закрыто, ограниченно, а ты, наоборот, сияешь, заявляя о себе. Ну, Джо так Джо. Важнее дело, которое я делаю, а не то, как меня называют. Ведуны сами по себе народ тихий, спокойный, любящий людей. Это черты души человеческих знающих. Мы помогаем страждущим, лечим болезни, гадаем, делаем амулеты, травы собираем, можем навести сглаз или порчу. Если понадобится, заключим договор с нечистью, и та станет нам прислуживать. Ведуны нужны там, где нет серьезной основы в виде бытового мага, целителя, штатного алхимика и травника. Мы универсальны для простых дел, но сложные нам не по силам. Нет, как это сказать, специализации? Да, именно ее. Я не маг, не алхимик, не артефактор. Без серьезной необходимости я бы не стал себя так ярко рекламировать в зале выбора. Мне нужен был король. Сильный лидер, собравший вокруг себя людей, которому я бы мог помочь возвыситься, а потом спокойно жить в его тени, потихоньку прокачивая связь с магическими стихиями. И я выбрал тебя, доверившись интуиции. Взрослый, уверенный в себе, состоявшийся мужик, которого к тому же выбрала Молли. У нее чертовски сильная интуиция. Джин Ронг пару секунд молчал. «Благодарю за доверие, ведун. Вчера много чего произошло. Ты, конечно, чудил направо и налево, пытаясь помочь всем и каждому, даже если они того не просят. Но именно эти бескорыстные поступки доказывают твою человечность. Начиная с зала выбора, ты помог мне пережить поистине удивительный опыт. Мутанты, монстры, пробужденные, рода и скрытые классы. Я даже в Припяти каким-то чудом оказался. Встреча с собачником. Линд, удивительный человек». Кореец улыбнулся. «Он этого сам не скажет. Волчья гордость не позволит. Но ему было приятно дарить надежду другим людям от твоего имени. Теперь я так же, как и он, примерно представляю, каким хочу видеть свое будущее в этом новом для меня мире. Не здесь, а там, дома, на земле. Если я как король тебя устраиваю, просто делай то, что наобещал. Мы мужики, а не балаболы какие-то в конце концов. Я в ответ дам тебе возможность стать магом в моей тени. Благодарю. Только давай без обиняков. Мы с тобой говорим о многолетнем сотрудничестве, а не о разовой сделке. Начал дело, доводи до конца. Если передумаешь, скажи об этом лично». «Разумеется. Тебе, Джин, как лидеру пробужденных, еще расти и расти. Рода, кланы, торговые организации, исследования, бойцы и крафтеры. Учиться и учиться». Странный получился разговор, но устное соглашение теперь заключено. Мы ничего не обещали, и с этого момента будем судить по делам друг друга, готовы ли сотрудничать дальше. «Дворцы тоже дают магию?» «Да, точнее, родство со стихией, через родословную». Джин нахмурился. «Зачем ты тогда усложняешь себе путь, желая самостоятельно прокачать родство, а не получишь его от сильного рода или дворца? Джо, ты же уникум. Знание, уровень, вера, сила характера. У тебя есть все для того, чтобы заручиться поддержкой дворца». «Знал бы он про колониальный подход дворцов, не стал бы такое предлагать. Это как темнокожему жителю Африки предложить работать на колонизаторов за бусы и куски цветного стекла. У магии те же ранги, что и у нас самих. На Навике и Страже формируется базовая связь со всеми 10 первоэлементами. Они работают как сильные пси-способности, типа пирокинеза, телепатии, гидромантии. Это уровень подготовительных школ для магов. В Титарда этому учат детей до 17 лет. На ратнике, витязи и рыцари требуется более густая и куда более редкая квинтэссенция, отвечающая за старшие магические первые элементы. Так, элемент земли получает подвиды почвы, камня и металла. Начиная с ранга ратника появляется возможность плести заклинания из плотно сжатой ауры. Это основной вид магии, которому учат в академии. Плетение заклинаний. Существа в ранге монарха и императора настолько могущественны, что изучают в небесном магистрате магию, основанную на законах Вселенной. По нашим понятиям, это больше похоже на чародейство или волшебство. Такой маг способен силой слова изменять мир вокруг. «Не пойму, ты что, специально не отвечаешь на вопрос?» «Не расскажи о сложности прокачки, связи со стихией, Джин бы не понял самого важного. Если я свяжу себя с родом и получу от него связь со стихией, она будет работать только в рамках мира Земли и Изнанки. Таковы правила этой игры». «Так академия, о которой ты говорил, не на Земле?» Она в Титарда, так называемом основном мире. В Академию с земной недомагией нельзя поступить. В Титарда уровни и связь со стихиями работают иначе. Поэтому для меня единственный правильный путь – это найти короля и тихо качаться в его тени. А оно тебе надо? Зачем такие сложности? Моя мама очень хотела, чтобы, повзрослев, я стал магом. Считай, что я желаю получить ее признание. Ого, да у тебя непростые родители, однако. Про то, что Клементина была самой лучшей на свете, я сказать не смог. Даже ее намерения мне не совсем понятны. Приемный сын? Или тренировочный манекен для родительской любви? Сейчас я вырос, и мне самому хочется стать магом. Надеюсь, попутно найду ответы на свои вопросы. На разговоре об академии наш разговор с Джином закончился.